Глава 7. 4 уровня действий. Уже многие годы меня спрашивают, а сколько конкретно нужно действий, чтобы добиться успеха? Неудивительно, что все ищут некий секрет, ищут легкого и краткого пути. Но неудивительно и то, что такого пути нет. Чем больше вы действуете, тем выше вероятность, что вам повезет. Ваш успех больше определяется дисциплиной, постоянством и настойчивостью ваших действий, чем какими-либо другими причинами. Понимание того, как рассчитывать, а затем предпринимать верное количество действий, важнее, чем сама ваша задумка или идея, чем изобретение или деловой план. Большинство людей терпят неудачу только потому, что действуют на неверном уровне. Чтобы упростить понятие действий, разобьем их на 4 простых категории. Вот какие у вас есть 4 варианта. Первый. Ничего не делать. Второй. Отступать. Третий. Действовать на обычном уровне. Четвертый. Действовать масштабно. До того, как более подробно описывать каждую из категорий, скажу, что важно понимать, что все мы в какое-то время своей жизни используем все 4 категории, особенно в разных сферах нашей жизни. Например, возможно, вы масштабно действуете в своей карьере, но полностью отступаете, когда речь идет об общественной деятельности, гражданском долге. А кто-то еще, может быть, ничему не учится, если говорить о социальных сетях, и наоборот, отступает, избегает их. Другой же человек, быть может, действует лишь на обычном уровне, когда речь идет о правильном питании и спорте, но зато чрезмерно преуспевает в том, чтобы давать волю своим дурным привычкам. Конечно же, человек больше всего преуспеет в том, чему он посвящает свое внимание, и его лучшие достижения будут в той области, где он действует больше всего. К сожалению, большинство людей на этой планете чаще всего действуют на первых 3 уровнях. Не делают ничего, полностью отступают или же просто действуют по-обычному. Первые 2 уровня «ничего не делать» и «отступать» приводят к неудаче. А 3 уровень обычных действий в лучшем случае приведет вас просто к обычной нормальной жизни. Лишь самые успешные игроки достигают того наивысшего уровня действий, который я называю масштабным. Что ж, давайте разберем каждую из категорий, чтобы понять, что они означают и почему кто-то выбирает ту или иную из них в разных жизненных ситуациях. Первый уровень действий. Ничего не делать говорит само за себя. Прекратить действие, не идти вперед, и уже больше не учиться, не достигать, не стараться контролировать какую-то сферу. Те, кто ничего не делает в своей карьере, в своих отношениях или в отношении каких-то целей, уже, скорее всего, сдался и отказался от своей мечты. И теперь, по сути, согласен на любой жребий судьбы. Несмотря на название, не думайте, что вы никогда ничего не делаете. На это не требуется энергии, усилий и труда. На каком бы из уровней вы ни действовали, все они так или иначе потребуют определенной работы. Если вы чувствуете себя вяло, вам скучно, вы довольствуетесь тем, что есть, и у вас нет цели и целеустремленности, то это говорит о том, что вы ничего не делаете. Люди в данной категории будут тратить время и энергию на то, чтобы оправдывать свое положение. А на это требуется столько же труда, сколько и на другие действия. Когда утром звонит будильник, ничего не делальщики вообще не реагируют. Может, конечно, показаться, что они ничего не делают. Но на самом деле, для того, чтобы утром не встать, требуется очень много энергии. Нужно постараться, чтобы потерять работу из-за непроизводительности. Нужно приложить усилия, чтобы на работе вас не заметили и не дали повышение, и чтобы пришлось ждать еще год, и потребуются усилия, чтобы объяснить это вашей жене или вашему мужу. Необходимо громадное количество усилий и энергии, чтобы продолжать существовать на этой планете в роли работника, которому недоплачивают, которого недооценивают. А еще больше труда нужно, чтобы как-то это оправдать в своих же глазах. Людям, которые бездействуют, приходится придумывать оправдание своего состояния. А для этого требуется очень много творческих способностей и труда. Продавцам, которые ничего не делают и затем теряют потенциальных клиентов, чаще, чем получают их, приходится объяснять себе, своей супруге или супругу и своему начальнику, почему они не выполняют квоты. Вот что еще интересно наблюдать. Очень часто люди, которые в одной области жизни ничего не делают, находят нечто, что просто обожают, и на это и тратят свое время, при этом часто предпринимая масштабные действия. Может быть, они играют в компьютерные игры или в очко в интернете, а может быть, катаются на велосипеде, читают книги или смотрят кино. Что бы это ни было, я уверяю вас, что какой-то области жизни они уделяют все свое внимание и всю свою энергию. Те, кто ничего не делает, будут продолжать убеждать своих друзей и родственников, что у него все хорошо, что он доволен и счастлив. Но это приводит лишь к тому, что он всех только путает, потому что очевидно, что человек не использует все свои способности. Второй уровень действий. Отступающие — это те, кто действует в обратном направлении. Вероятнее всего для того, чтобы избежать тех отрицательных последствий, которые, как им кажется, возникнут в результате их действий. Тот, кто отступает, воплощает в себе понятие «страх перед успехом». В его прошлом есть нерезультативные результаты или отсутствие результатов. По крайней мере, он так считает. И поэтому он решил больше не предпринимать действий, которые могли бы к этому снова привести. Так же, как и ничего не делальщики, отступающие оправдывают свои реакции и верят в то, что действовать на своем сегодняшнем уровне в их лучших интересах. Такие люди скажут вам, что ведут себя так для того, чтобы избежать новых отказов и неудач, хотя на самом деле почти всегда они в таком состоянии не из-за самого отказа или самой неудачи. Чаще всего к отступлению приводят их ощущения, их оценка и выводы о том, что такое неудачи и отказы, и какие у них последствия. Отступление, точно так же, как и ничего не делание, это действие, которое требует усердного труда и усилий. Понаблюдайте за любым ребенком, и вы поймете, что нормальное человеческое поведение — наступать и завоевывать, а не отступать. Человек обычно начинает отступать лишь после того, как его снова и снова учили так поступать. Очень многим из нас в детстве говорили: «Не трогай, будь осторожен, не разговаривай с ним, уйди оттуда» и так далее. И тогда мы соглашаемся с идеей отступления и начинаем так и действовать. Чаще всего нас отстраняют именно от того, что нам любопытнее всего. Хотя часто это делается для нашего же блага и якобы защищает нас, бывает сложно снова воспрянуть после всех тех лет, когда нам приходилось себя удерживать. Может быть, именно поэтому многим из нас сложно пробовать что-то новое в зрелом или пожилом возрасте. Может случиться и такое, что нас побуждает отступить коллега, друг или родственник, потому что он считает, что мы слишком высоко метим или слишком много внимания уделяем какой-то одной области жизни. Вне зависимости от того, почему люди, которые отступают, удаляются от своих целей, результат обычно один и тот же. Сдается мне, что каждый из вас, кто читает эту книгу, знает кого-то, кто отступает. И, возможно, вы даже поймете, что вы сами отступаете в чем-то в своей жизни. Когда вы говорите себе о какой-то области жизни, что ее уже нельзя улучшить, что путь вперед закрыт, и решаете, что сделать вы уже ничего не можете, то эта область и есть область отступления. Биржа — это отстой. Я никогда больше туда не инвестирую. Отступление. Большинство браков распадаются. Лучше быть холостяком, холостячкой. Отступление. Слишком трудно пробиться в актеры. Лучше буду официантом до конца жизни. Отступление. На рынке труда все ужасно. Никто не берет на работу. Так что подаю на пособие по безработице. Отступление. Я же все равно не повлияю на результаты выборов. Так что не пойду голосовать. Отступление. Заметьте, что во всех этих ситуациях есть нечто общее, а именно то, что в каждой из них все равно требуется какое-то действие. Пускай даже это действие — просто принять решение. Те, кто отступает, тратят много времени на то, чтобы оправдывать то, почему они отступают. Спорить с такими людьми обычно невозможно, потому что чаще всего они для себя четко решили, что делают просто то, что нужно, чтобы выжить. Они тратят столько же времени на оправдание того, что отступают, сколько самые успешные люди тратят на достижение успеха. Лучший способ помочь такому человеку — это дать ему эту книгу. И пускай он сам поймет, что отступает. Как только человек узнает про 4 уровня действий и поймет, что каждый из них требует энергии, то он, возможно, начнет действовать иначе, разумнее. Смотрите, ведь если нужно так и так прилагать усилия, то почему бы не приложить их для достижения успеха? 3 уровень действий. Больше всего в нашем сегодняшнем обществе людей, которые действуют на обычном уровне. С первого взгляда кажется, будто эти люди действуют достаточно и что они нормальные, обычные люди. Этим уровнем действий создается средний класс. И именно данный уровень действий самый опасный, потому что он считается приемлемым. Люди в этой категории всю жизнь действуют достаточно для того, чтобы казаться обычными. Достаточно для того, чтобы создать нормальную жизнь, нормальный брак и нормальную карьеру. Но они никогда так и не добираются до того уровня действий, который нужен для настоящего успеха. К сожалению, большинство работающих действуют на нормальном уровне. Эти руководители, администраторы, а также компании, которые так поступают, скорее вписываются в толпу, чем выделяются из нее. Хотя иногда люди такой категории и пытаются создать нечто замечательного качества, они почти никогда не создают ничего в замечательном количестве. Их цель — быть обычными и посредственными в браке, здоровье, карьере и финансах. И если получается быть обычным и нормальным, то они довольны. Они не доставляют трудностей ни себе, ни другим, если только вокруг все стабильно и предсказуемо. Но как только что-то на рынке меняется и условия ухудшаются, а значит падают ниже нормальных, такие люди вдруг понимают, что они в опасности. Раньше или позже неизбежно происходит какое-то серьезное изменение. Но эти люди действовали лишь по-обычному в прежних условиях. И вот уверенности больше нет. И прогноз погоды непредсказуем. Нередко встречаются ситуации, которые бросают вызов человеку, его ритму жизни, карьере, браку, бизнесу или финансам. И если вы при этом действовали лишь на обычном уровне, то вы еще сильнее подвергнете себя тем трудностям, которые встанут на пути. Любая цепочка самых обыкновенных событий, финансовых обстоятельств или же неприятных происшествий может сорвать дело всей жизни, если человек действовал на приемлемом, как обычно считается, уровне. Это может закончиться немалыми переживаниями, большой неуверенностью и сильной болью. По определению, обычный — это нечто меньшее, чем необыкновенный. Если честно, то обычные действия — это в той или иной степени те же отступления и бездействия. Это просто другое название этих понятий. Мы сейчас даже не говорим о том, что когда человек знает свой истинный потенциал и все же действует на гораздо более низком уровне, чем тот, на который способен, есть отрицательные духовные последствия. Любой, кто действует на обычном уровне, в то время как способен на гораздо большее, на самом деле просто выбирает один из вариантов отступления или бездействия. Признайтесь себе, используете ли вы все свои творческие способности и всю свою энергию? Обычный ученик, обычный брак, обычные дети, обычное денежное состояние, обычная компания, обычные товары, обычная фигура. Кому нужны все эти обычности? Просто представьте себе, что те товары или услуги, которыми мы так часто соблазняемся, использовали бы в своей рекламе слово «обычный». Например, этот довольно обычный товар можно купить по обыкновенной цене, и он дает средненькие результаты. Кто купит такой товар? Люди не станут прикладывать усилий, чтобы купить ширпотреб. Мы предлагаем вам курсы повара. После них вы обязательно станете посредственным поваром. Этому я могу научиться и без всяких курсов. На этих выходных премьера нового фильма. Обычный режиссер, обыкновенная игра, и критики его расхваливают как 2 часа обычных приключений. Ого! Надо обязательно пойти постоять в очереди за билетами. Действовать нормально и обычно — это самое опасное, потому что в обществе это считается наиболее приемлемым. Именно этот уровень действий одобряется большинством. И поэтому люди, которые действуют в пределах обычного уровня, не привлекают к себе внимания, достаточного для того, чтобы катапультировать их в успех. Мне постоянно звонят из компаний, чтобы я помог худшим из работников компании. Но они забывают об обычных и даже лучших работниках, которые все еще действуют по-обычному. Эта книга, вероятнее всего, для того, чтобы пробудить тех, кто действует обычно, а не для тех, кто отступает или бездействует, потому что ничего не делальщики, скорее всего, вообще не купили бы эту книгу. А тот, кто отступает, вероятнее всего, не зашел бы в магазин. Те, кто действует нормально или обычно, купят книгу и будут надеяться, что они избавятся от злых чар, которыми их околдовали. Обычную жизнь можно превратить в замечательную, только если подняться от 3-го до 4-го уровня действий. 4-й уровень — масштабные действия. Пускай это и покажется кому-то маловероятным, но масштабные действия — это самое естественное состояние деятельности для нас всех. Взгляните на детей. Они постоянно что-то делают, когда у них все в порядке. Лично я как раз так себя и вел первые 10 лет моей жизни. Я постоянно действовал масштабно, когда не спал. Как и большинство детей, я резвился без устали. Вокруг люди хмурились и намекали, что, может, стоит чуточку успокоиться. Бывало с вами такое? И говорили ли вы сами такое своим детям? Я не знал ничего, кроме масштабных действий, пока взрослые меня не научили чему-то другому. Даже стихии, простейшие химические элементы и основные частички нашей Вселенной одобряют масштабные действия. Нырните под поверхность океана, и вы увидите нескончаемые масштабные действия. А под нашими ногами, под земной корой, все в постоянном, быстром и мощном движении. Посмотрите на муравейник или на улей, и вы увидите, как колонии этих существ масштабно копошатся, чтобы обеспечить свое будущее выживание. Ни в одной среде, ни в одном примере выше нет ни одного признака отступления, бездеятельности, и нет даже ничего такого, что хоть как-то напоминало бы обычный уровень действий. Мой папа был очень трудолюбив и очень верил в дисциплину. Он точно был готов на масштабные действия. К сожалению, он умер, когда мне было 10 лет. Меня словно ударило кувалдой. Когда я сегодня вспоминаю то время, то понимаю, что его смерть привела к тому, что я стал отступать от тех областей жизни, где нужно было действовать. В то же время я тратил огромное количество энергии на занятия, которым мне не стоило уделять ни малейшего внимания. Наркотики, пьянство, целый список других бесполезных действий. Все это продолжалось в старших классах и в университете, и к этому прибавилось еще несколько потерь и поражений. Я все больше и больше отступал от всего полезного и продолжал уделять внимание вредному. Дело было не столько в том, что я был ленив или у меня не было мотивации. Просто у меня не было верного направления, верных наставлений, и у меня не было верных знаний о том, как атаковать жизнь. Большую часть времени тогда я скучал. У меня не было цели, и я тянулся к занятиям, где можно было потратить много усилий без положительных результатов. По-моему, большинство людей сталкиваются с таким периодом где-то на жизненном пути. Просто так вышло, что у меня он случился в молодости. Как я уже рассказывал в предыдущей главе, когда мне было 25 лет, меня по-настоящему встряхнуло. Я знал, что я должен выбрать другую дорогу в жизни, или я перейду в мир иной. Я решил, что теперь с той же преданностью посвящу себя достижению успеха. Раз для того, чтобы не добиваться успеха, и так уже требовалось очень усердно работать, нужно было просто изменить курс и цель. Хотя моего отца уже 15 лет как не было, он все равно служил для меня прекрасным примером. Он верил, что у людей должна быть высокая трудовая дисциплина. Он готов был обеспечивать нашу семью во что бы то ни стало. И он гнался за успехом так, будто это были его долг и призвание. Я уверен, что ему также нравились и финансовое вознаграждение, и личная гордость достигнутым, которые сопутствуют успеху. Но мне было ясно, что он считал успех своей ответственностью по отношению к семье, церкви, роду и даже к Богу. Просто ему не хватило времени. Когда я, наконец, очнулся от наваждения, от неверной информации, неверного пути, я посвятил все свои усилия карьере. Начиная с того времени, когда мне было 25 лет, и по сегодняшний день есть нечто, что я делал правильно. Я направлял на каждое задание масштабное количество действий. Будь то моя первая работа в продажах или первая компания, которую я основал. Никогда не было ни отступления, ни бездействия, ни даже обычных действий. Всегда была постоянная, настойчивая и жаркая атака мишени. Масштабные действия — это на самом деле тот уровень действий, который создает новые проблемы. Пока вы не создали новых проблем, знайте, что вы еще не действуете по-настоящему на этом четвертом уровне. Когда мне было 29 лет, и я основал свою компанию и читал семинары, я применил правила в 10 раз больше, чтобы стать известным. Я начинал в 7 утра и не возвращался в гостиницу до 9 вечера. Весь день я наносил холодные визиты разным компаниям и предлагал свои лекции для их отделов продаж и для их менеджеров. Я посещал до 40 компаний в день. Я помню, как я был в городе Эль-Пасо в штате Техас. Я до этого никогда там не был и никого не знал, и никто не знал меня. За 2 недели я посетил все компании на данном рынке. Нет, мне не удалось превратить их всех в клиентов, но все же я получил больше заказов, чем было бы иначе, если бы я не действовал масштабно. Однажды агент по недвижимости катался со мной, чтобы посмотреть своими глазами, что я делаю, чтобы расширить мою компанию. После того, как он следовал за мной 3 дня, этот агент признался: «Я точно не вытерплю ни дня больше. Я всего лишь катаюсь с тобой, но уже изможден». Каждый день я рассматривал свои действия так, будто от них зависела моя жизнь. Я ни за что не уезжал из какого-то города без уверенности, что я сделал все возможное, чтобы познакомиться с каждым владельцем бизнеса. Холодные визиты по компаниям научили меня масштабным действиям в большей степени, чем все остальные мои занятия. и оказались самым ценным опытом для моих деловых начинаний в будущем. Когда вы действуете масштабно, то не думаете о том, сколько часов вы работаете. Когда вы начнете действовать на четвертом уровне, то изменится и ваша точка зрения, и ваши результаты. Вы начнете создавать и находить возможности, и вам придется заниматься ими в более раннее или позднее время дня, подходить к этим возможностям иначе, чем в обычный день. Так что обыкновенные рабочие будни станут делом прошлого. Я не отказывался от своей приверженности действовать масштабно до тех пор, пока это не перестало быть чем-то необычным и не превратилось в привычку. Любопытно было, что так многие мне говорили: «Почему ты еще не дома так поздно? Почему ты навещаешь нас в субботу? Ты никогда не сдаешься, да?» Хотелось бы, чтобы мои ребята так работали. И даже: «Ты на что подсел?» Да, я правда на что-то подсел. Я стал относиться к успеху как к своему долгу, обязанности и ответственности. А масштабные действия превратились в мой туз в рукаве. Когда люди начинают говорить о ваших действиях и восхищаться ими, это признак того, что вы действуете масштабно. Но когда вы работаете на новом уровне, нельзя думать в рамках комплиментов или рабочих часов, или даже денег. Нет. Каждый день вы должны атаковать так, будто ваша жизнь, ваше будущее зависят от того, насколько у вас получится действовать масштабно. Когда я основал свою первую компанию, она обязательно должна была выстрелить. Выбора не было. Я знал, что если я хочу, чтобы люди узнали, кто я такой, во что я верю и о чем рассказываю, то мне придется много делать, и точка. Дело было не в конкуренции, а в неизвестности. Никто обо мне вообще не знал. Именно это была самая серьезная трудность в каждой компании, которую я основывал. И думаю, что с этим сталкивается большинство предпринимателей. Никто не знает о вас и о вашем товаре. И есть только один способ пробиться через эту неизвестность — масштабные действия. У меня не было денег на рекламу, поэтому все мои силы я бросал на звонки, на почту, на электронную почту, на холодные звонки, на то, чтобы отзваниваться клиентам, на личные посещения и снова на звонки. Такие действия могут показаться изнурительными, и иногда так и есть. И тем не менее, это правило, вероятно, даст вам больше уверенности и стабильности, чем любое другое обучение или образование, которое вы когда-либо получили. Меня называли и обзывали по-разному из-за моей приверженности действию. Трудоголиком, одержимым, жадиной, ненасытным, полным решимости, даже маньяком. Каждый раз, когда кто-то вешал на меня ярлык, этот человек действовал ниже четвертого уровня. Ни разу ни один человек, который был успешнее меня, не считал мои чрезмерные действия чем-то плохим. Потому что успешные люди знают на опыте, что требуется для достижения такого уровня успеха. Они сами знают, как добраться туда, куда хотят. И никогда не оклеймят масштабные действия чем-то нежелательным. Масштабные действия означают, что вы решаете поступить несколько нерассудительно, а затем продолжаете действовать. Есть люди, которые посчитают, что действия на таком уровне почти на грани сумасшествия, что они намного превышают стандарт общества. Такие действия всегда приведут к новым проблемам. Но не забывайте, если вы не создаете новые проблемы, значит, вы недостаточно действуете. Также, когда вы начнете действовать масштабно, будьте уверены, что люди будут вас критиковать и обзывать. Как только вы начнете одерживать настоящие победы, посредственные люди начнут осуждать вас. Те, кто действует на трех более низких уровнях, почувствуют некую угрозу от ваших масштабных действий и зачастую постараются показать, что вы в чем-то неправы, чтобы самим оказаться правыми. Подобные люди не могут смириться, когда другие преуспевают на таком высоком уровне и сделают все, чтобы их остановить. Здравый человек поднялся бы сам на ваш уровень, а средненький человек скажет вам, что вы теряете свое время, что это не сработает в вашей сфере деятельности, что это оттолкнет ваших клиентов, что никто с вами не захочет работать и так далее. Случается даже, что руководство порицает своих сотрудников, когда те прикладывают подобные усилия. Вы узнаете, что перешагиваете границу и попадаете в царство масштабных действий, когда вы, первое, создадите себе новые проблемы, и, второе, услышите критику и предупреждение. Ничего, не падайте духом. Такая деятельность разбудит вас от гипноза посредственности, которую вас научили терпеть. Чтобы добиваться результатов на таком уровне, вы должны хвататься за любые возможности. Например, моя жена актриса. Я советую ей соглашаться на все прослушивания, вне зависимости от того, считает ли она, что готова, и верит ли, что эта роль ей подходит. Лучше, если вы отстойно сыграете роль, но вас заметят, чем не заметят вообще. Моя жена спрашивает: «А что, если я провалюсь?» Я отвечаю: «В Голливуде полно ужасных актеров, и они все же работают. Может, они не выберут тебя на ту роль, которую ты хочешь, но, возможно, решат, что ты идеально подходишь на какую-то другую роль. Цель — чтобы тебя видели, о тебе думали и тебя так или иначе рассматривали. Ваш единственный барьер — неизвестность, а не талант или его отсутствие. Чтобы преуспеть в выбранном вами начинании, нужно неустанно и постоянно прилагать усилия. Масштабные действия никогда вам не повредят, а помогут всегда. Также стоит понять, что в данном конкретном случае количество важнее качества. Деньги и власть тянутся к тому, кто привлекает внимание. А внимание привлекает тот, кто действует больше всех. И раньше или позже он и добьется наибольшего количества результатов. Никто не придет к вам в гости, чтобы воплотить ваши мечты. Никто не пожалует к вам в компанию, чтобы сделать ваши товары известными миру. Чтобы подняться над толпой, чтобы ваши клиенты хотя бы даже просто задумались о ваших товарах и услугах, о вашей компании, необходимо действовать масштабно. В своей прошлой книге «Если ты не первый, ты последний» я писал о важности господства в чем-то. Я не имею в виду физическое господство. Скорее, я писал о господстве на уровне идеи. Заполнять пространство рынка и целевой аудитории настолько, чтобы когда кто-то думает о вашей категории товара, услуги или о вашей сфере деятельности, то думал бы именно о вас. Если вы привьете себе привычку и самодисциплину действовать масштабно, то пробьетесь через неизвестность, поднимете свою ценность на рынке и поможете себе добиться успеха, в чем бы вы ни решили. Вопросы. Вспомните пример из жизни, когда вы действовали масштабно и побеждали. Как только вы начнете действовать масштабно, что вы тотчас же себе создадите? Что, скорее всего, скажут те, кто не действует масштабно, тем, кто действует? Что еще может произойти, когда вы начнете действовать масштабно?